Спартак, вождь восстания рабов в Древнем Риме. Спартак погиб весной 71 года на нашей эры в сражении с войсками римского полководца Краса на границе Апулии и Лукании. Плутарх так описывает его гибель. Спеша сразиться со Спартаком и расположившись лагерем около врага, Крас начал копать ров. Подскакав к римскому лагерю, рабы завязали бой с работающими воинами. Так как с обеих сторон все большее число народа спешило на помощь, Спартак был вынужден построить свое войско в боевом порядке. К нему подвели коня. Вытащив меч и сказав, что в случае победы у него будет много прекрасных вражеских коней, а в случае поражения он не будет в них нуждаться, Спартак заколол коня. Затем он устремился на самого Краса, но из-за массы сражающихся и раненых ему не удалось добраться до него. Зато он убил двух вступивших с ним в бой центурионов. Наконец, бывшие около него рабы бежали, а он, окруженный большим количеством врагов и мужественно отражая их удары, в конце концов был изрублен в куски. Другой историк Апиан говорит, что Спартак был ранен в бедро дротиком и, опустившись на колено, выставив вперед щит, отбивался от нападавших, пока не был убит.